Глава 8. Солнце. Киан. «Мы вовремя покинули опасную зону», — заметил Джон Ди, сидя на окне и поглядывая во двор, где махали метлой несколько проштрафившихся учеников, увлечённых в присутствии на тайной вечеринке и нарушении школьных запретов. Киан и не собирался спорить. О его присутствии на маскараде не знал никто, кроме Дерка. А тот вообще ушел еще до похода на пляж и не попался. Правда, Дерк сказал, что о нем самом знали Рокси и Тиона, но, судя по всему, обе девушки его не выдали. Киан вернулся за стол и в задумчивости принялся чертить ручкой магические формулы. Итак, что он имеет? Во-первых, Алекса пытается проникнуть в секретариат. Или в кабинет директора. Или в архив. Тоже интересный вариант. Во-вторых, за новенькой таскается какая-то мертвая сущность. Это неудивительно, учитывая ее связь с разломом. Вспомнить хотя бы тот ритуальный нож, который Алекса нашла на обыкновенном и безобидном на первый взгляд занятии по практическим стихиям. В-третьих, кто-то весьма вероятно пытался ее убить. В-четвертых, вода явно не ее стихия. Интересно, знал ли об этом человек из третьего пункта? Перед глазами вдруг возникла сцена. Габриэл на руках, выносящий Алексу из воды. Спаситель. Просто квинтэссенция романтики и мужественности. Они и так казались парочкой, а теперь все складывалось. Киан провел по листу с такой яростью, что бумага прорвалась, и он поспешно отложил ручку, чтобы не повредить антикварный деревянный стол, который сам же так долго и тщательно приводил в порядок. А что, если это Габриэл толкнул ее, чтобы потом спасти? Они вроде поссорились, или типа того. И вся ситуация настолько ему на руку, что просто дух захватывает. Киан и сам мог поступить примерно так, чтобы добиться действительно важной для него цели. Дополнительный вопрос. Алекса является для Габриэла важной целью? «Ревнуешь», — осведомился Джон Ди, молчаливо смотревший на хозяина блестящим черным глазом. Ворон даже отвлекся от наблюдения за работающими во дворе, хотя это зрелище обычно доставляло ему удовольствие. «Конечно, любитель сказок». Киан даже не посмотрел на фамильяра. «Не знал, что ты такой романтик». «Весь в тебя», — нахально ответил ворон, встряхивая перьями. «А мы спасли крысу». «Очень надеюсь, что новенькая об этом не узнает. Если повезет, она вообще не узнает, что я был на этой вечеринке». «И вальсировал», — не удержался от новой колкости Джон Ди. «Не вальсировал, а осуществлял отвлекающий маневр», — поправил Киан. «И вообще, что-то ты разболтался. Не мешай думать. Вот почему Габриэл таскается за новенькой». «Красивая?» — предположил ворон. «Так себе. Выделим ее покрасивее. У нее, конечно, своя харизма, и она не такая, как другие девчонки. Может, это его привлекает?» «Может. Может, он что-то о ней знает». «Разлом!» — выдвинул версию Джон Ди. «Вот тут я не уверен». Кен поднялся и зашагал по комнате. Не замечал за Габриэлом особых способностей, чтобы он мог это вычислить. Хотя мутная рыба этот Габриэл. Красавчик, богач, спортивный, со всеми милый. А отец у него серьезный тип. Может, и Габриэл стелет мягко? «Ревнуешь», — повторил ворон. «Знаток человеческих душ, философ», — огрызнулся Киан. «Amicus Plata, sed magis amica veritas». «Платон мне друг, но истина дороже», — многозначительно изрек ворон. Как и ученый-мистик, в честь которого фамильяр и получил свое имя, он мог к месту и не к месту ввернуть латинскую цитату. «Тоже мне Сократ нашелся. Все, закончили философскую беседу. Нужно работать». Киан вернулся за стол и потянулся за толстой книгой. «Работать не метлой махать», — заметил ворон, который любил оставлять последнее слово за собой. Алекса. Делия появилась ближе к вечеру. Она ворвалась в палату. Бледная после дальней дороги, с темными кругами под глазами. «Я забираю тебя домой», — заявила она с порога. И Алекса едва узнала мать. Откуда в ней, всегда перед всеми извиняющейся и совсем согласной, вдруг взялась эта решимость? «И тебе привет, мама», — отозвалась Алекса, откладывая скетчбук, с которым коротала время, зарисовывая парня с маскарада и прочие детали, которые хотелось сохранить в памяти. «Как ты себя чувствуешь?» Делия подошла к кровати, положив руку на лоб дочери, пощупала температуру. «Хорошо, что спросила. Вообще-то врачи рекомендовали мне пока оставаться в кровати», сказала девушка, радуясь, что хотя бы здесь есть польза от дурацкого распоряжения. Разумеется, уезжать куда-либо она не собиралась. И вообще я планирую доучиться. Доучиться? Недоверчиво переспросила Делия, занимая место на стуле у изголовья. Здесь опасно, и ты едва не погибла. Случайность, хмыкнула Алекса. Сама виновата, что полезла на эту скалу и споткнулась. Споткнулась? Снова переспросила Делия. Ну да. А разве Себастьян сказал тебе, будто меня хотели убить? Алекса пристально следила за лицом матери, и то действительно приобрело растерянное выражение. С таким же успехом я могла бы шлепнуться в болото и в Колмаре, только выбраться оттуда оказалось бы труднее. В общем, ты зря приехала. Ну, разве что повидалась с Себастьяном, он же тебя встретил. Она говорила наугад, но по вспыхнувшим щекам матери поняла, что угадала, чего и следовало ожидать. Она и так видела, что Себастьян так и не забыл свою давнюю любовь. Наверное, это было даже романтично. Хотя абсолютно глупо. Любовь, похоже, вообще одна из самых больших глупостей. Она заставляла совершать бессмысленные поступки и идти против собственных интересов. Она делает человека уязвимым. «Это не имеет отношения к делу», — отрезала Делия. «Но я понимаю, что происходит что-то не то. Я договорилась в большом мире. Ты поживешь немного там и вернешься сюда, когда все успокоится». Радуга возмущенно пискнула. «Ты заботливая!» — Алекса скривилась. «Ты хочешь оставить меня одну в большом мире, в тот момент, когда мои способности еще не раскрылись? А ты не думала, что в этом случае они не раскроются никогда? Я думала, что ты останешься живой». Да, с Делией сегодня определенно творилось что-то не то. «Я лучше подохну, чем останусь без магии, чем откажусь от нее!» Алекса, несмотря на болезненные ощущения и слабость, решительно поднялась на кровати. «А ты не думала, что угробишь меня этой заботой? Тебе показалось, что я в опасности, и ты примчалась сюда через океан, чтобы меня спасти. Так мило! Добрая мать спасает глупую дочь. А я не хочу спасаться! Ты сейчас думаешь только о себе, о том, что тебе будет просто спокойней. И вообще похоже, что тебе будет спокойнее, если я останусь совсем без магии. И не будет больше никакого риска. Вернусь в Колмар, стану помогать тебе в магазине, тихо ненавидя тех, кто имеет больше меня. А таких там большинство. Ты думала, что я буду делать дальше? Хотя бы одна мысль об этом пришла в твою голову? А что, если у меня от этого совсем мозги отъедут? Ты думаешь, мне так будет лучше? Тогда ты меня совсем не знаешь!» Радуга тоже возбужденно металась по кровати, понимая состояние хозяйки. Алекса замолчала, тяжело дыша. В груди разгорался пожар боли. Делия беспокойно обхватила ее руками, помогая снова лечь. Они долго молчали. Алекса медленно переводила дыхание. Делия, бессильно склонив голову, смотрела в пол. «Ты действительно так держишься за магию?» — тихо спросила она наконец. «Это моя жизнь», — ответила Алекса. Слова, возможно, звучали несколько высокопарно, но она-то знала, что это абсолютная правда. «Сделай расклад на возможность моего отказа от магии, и тогда поговорим». Делия вздохнула. Она все больше становилась похожа на себя прежнюю. «Мы еще все обсудим», — сказала она и огляделась. «Тут не очень уютно. Может, тебе что-то нужно? Тут нормально кормят?» «Всего достаточно», — заверила Алекса. «Мне много не требуется в плане еды или комфорта». «Знаю». Делия невесело улыбнулась. В этот момент дверь приоткрылась, и в палату заглянул Себастьян. Алекса, как человек, привыкший подмечать детали, не могла не отметить, что волосы у него лежат непривычно гладко, а подбородок и щеки тщательно выбриты. «Ого, кажется, кто-то провел у зеркала немало времени». «Все в порядке?» — поинтересовался магистр. Алекса и Делия переглянулись, словно заговорщики, и кивнули. «Мне нужно перемолвиться с Алексой парой слов», — заявил магистр, входя в комнату. «Делия, можно попросить тебя подождать в коридоре, а потом я отвезу тебя немного отдохнуть после дороги? Перелет был долгим и тяжелым, нужно обязательно отдохнуть». Делия снова вспыхнула и, не споря, вышла из палаты. «Ну как поговорили?» — спросил Себастьян, занимая стул, на котором только что сидела Делия. Его пес, как и прежде, остался у двери. «Я остаюсь», — сообщила девушка, понимая, что он имеет в виду. «Так я и думал», — заметил магистр и, повернувшись к Алексе, чтобы отслеживать ее реакции, добавил. «Мы нашли тело». Алекса молчала, понимая, что Себастьян чего-то от нее ждет. Но лично она считала, что не обязана оправдывать чьи-то ожидания. Но оно находилось левее того места, где ты упала в воду. Ты не могла его видеть. заявил он после тягостного молчания. «То есть вы хотите сказать, что я придумала?» «Ты не могла видеть тело, но откуда-то знала, что оно там». Взгляд Себастьяна прожигал едва ли не насквозь. Алекса задумчиво кивнула. «То есть вы сейчас говорите, что я знала, что тело находится у скалы, но решила рассказать об этом, скажем, чтобы отвести от себя подозрения?» «Я вынужден допросить тебя с применением магических средств и присутствия свидетелей по всей процедуре», — тихо проговорил магистр, и радуга оскалилась, словно собиралась броситься на обидчика. Но ни Себастьян, ни его громадный пес даже не шевельнулись, игнорируя крысу. Алекса успокаивающе положила ладонь на ее выгнувшуюся напряженную спину. «Понимаю», — девушка кивнула. «А его не могло отнести волнами?» Себастьян покачал головой. «А, собственно, о каком теле мы говорим? Это все же Арис?» Магистр снова покачал головой, не собираясь отвечать на этот вопрос. Новости были более чем плохие, хотя то, что магистр предупредил ее о неприятностях, уже было хорошо. По крайней мере, это демонстрировало его расположение. «Не хочешь ничего мне сказать?» Себастьян смотрел на нее тяжелым взглядом. «Нет. Ни к чему тратить время. Все равно мне придется повторить это при магическом допросе». Алекса демонстративно потянулась за скетчбуком. «Как знаешь». Магистр поднялся и тяжело зашагал к двери. Прежде чем выйти, он оглянулся на девушку. «Надеюсь, ты не огорчишь Делию». Алекса даже не удостоила его взглядом, возвращаясь к рисованию. Стоило ему выйти, как в комнату снова ворвалась Делия. «Что-то не так?» — спросила она, оглядывая Алексу, словно ей могли причинить физический вред. «Все нормально. Меня просто хотят допросить. Только в моем присутствии». «Нет, Делию действительно подменили». Алекса никогда не видела ее такой. «В твоем присутствии я говорить не буду». Алекса смотрела на мать в упор, и та вздрогнула. «У тебя глаза твоего отца. Я тебе говорила?» — тихо спросила Делия. «Кстати!» — оживилась Алекса. «Не кажется ли тебе, что пришло время о нем рассказать?» «Ты никогда не спрашивала?» «Но вот внезапно проснулись дочерние чувства», — произнесла девушка зло. Делия помолчала, собираясь с мыслями. «Я тысячу раз представляла этот разговор», — сказала она после паузы. «Все думала, когда ты начнешь задавать вопросы. Но ты не спрашивала. Даже в детстве. Как будто тебе было все равно. А я испытывала перед тобой стыд. Потому что родила тебя одна. Потому что не могла дать тебе нужное положение и защиту. Я тогда...» «Не стоит!» — прервала ее Алекса. «Ты опять начинаешь оправдываться. А я задала тебе конкретный вопрос об отце». Делия грустно улыбнулась. «Ты права. Никак не разучусь. Твой отец казался мне самым красивым из всех, кого я знала. Мне было как раз столько же, сколько сейчас тебе. Я училась в старшей школе и попала на одну из студенческих вечеринок фактически случайно. Он играл на гитаре и был солистом небольшой группы. Высокий, черноволосый, с пронзительными, как у тебя, серыми, будто сталь, глазами. Когда он пел, по коже бежали мурашки, а сердце переворачивалось в груди. Он пел, словно душу из тебя вынимал». Делия не смотрела на дочь, погрузившись в воспоминания. «Наверное, глупо влюбляться в музыкантов. Я всегда это знала. Но как только я услышала его голос, то поняла, что больше мне никто не нужен. Я сама подошла к нему в перерыве. У меня тряслись колени. Я едва удерживалась на ногах. Но все-таки шла. А потом, оказавшись рядом с ним, не смогла сказать ни слова. Словно ком в горле встал. У него рубашка на груди была расстегнута, и на цепочке медальон висел. Я даже подумала сначала, что он из наших. Я стою и просто на него смотрю, понимая, что выгляжу как настоящая дура, но ничего не могу сделать. А он взглянул на меня и спросил: «Ты заколдованная не моя красавица? Может, тебя поцеловать, чтобы ты расколдовалась?» И я ответила: «Да». Она снова замолчала. Алексу поразило, как мать говорила об этом человеке. Так, словно видела его и сейчас. И еще ей словно до сих пор было и хорошо, и больно. И вдруг подумалось, что появись сейчас этот черноволосый парень, Делия побежала бы за ним, забыв обо всем. Неужели это и есть истинная любовь? Нужна ли Алексе самой такая любовь? Нет, упасите боги. Разве можно утратить контроль над собственными чувствами и собственной жизнью? «Он поцеловал меня прямо на виду у всех», — продолжала Делия тихо. «И мне было впервые все равно, смотрят на нас или нет, кто и что об этом думает. Все стало очень вторичным, несущественным. С выступления мы ушли вместе. Он держал меня за руку, и я думала, как странно, что его рука и холодная, и обжигающая одновременно». «А было у него имя?» — спросила Алекса, когда Делия снова замолчала. «Что?» Она вздрогнула, словно потревоженная среди сна. «Да, Сэм. Но его звали еще Анубисом. У них была группа «Ангелы смерти». Они играли готический рок. Я никогда не думала, что мне нравится такое направление. В общем, мы стали встречаться. Он остался в городе, в нашей единственной маленькой гостинице. Хотя ты знаешь, тем, в ком нет магии, сложно находиться в местах, наделенных магической силой. И у него точно не было магической силы?» «Точно не было». Делия вздохнула. «Я, конечно, пыталась отыскать хотя бы всплески, но ничего, к сожалению. Я была бы рада, окажись в нем хоть капля силы. Но, увы. К тому же он реагировал на город, как и все случайно попавшие люди. Жаловался на головную боль. Ты же знаешь, что нормальному человеку трудно находиться рядом с разломом. То, что для нас источник силы, отнимает энергию у них. Есть мнение, что маги — это люди с определенной мутацией, научившиеся жить у разломов и черпать оттуда энергию. Они... «Я знаю», — перебила Алекса. «Расскажи лучше о Сэме». Ей было странно, что у того, о ком она столько думала в детстве, вдруг появилось имя. Причем самое простое, банальное и вопиющее обычное. «Мы провели вместе неделю. Это было лучшее время в моей жизни». Делия встала и в волнении заходила по палате. Его друзья из группы уехали, а он остался. Ради меня. Мне все говорили, что нельзя связываться с чужаком, что мы слишком разные, но мне все это было безразлично. С ним я ощущала себя по-настоящему живой. Он умел смотреть так, что чувствовалось, я действительно важна для него. Он не слишком любил разговаривать, зато когда пел, его голос проникал до самых глубин души. Однажды мы гуляли у озера. Был студеный осенний день. Под ногами шуршали опавшие листья. И все вокруг было таким пронзительно ярким, как бывает в последние дни светлой половины года. Он пел для меня. Я не помню слов, но очень четко помню его голос. А потом Сэм спросил, уеду ли я с ним. Соглашусь ли поменять свою спокойную жизнь на полную неизвестность. И я вдруг испугалась и промолчала. К тому же моя мать, твоя бабушка, болела. Мне не хотелось оставлять ее одну. А он рассмеялся и сказал, что это не важно. Все равно все решится само собой. Он очень долго не отпускал меня в тот день. Мы целовались до изнеможения и любили друг друга на груди осенних листьев. И все действительно решилось. На следующий день у мамы случился тяжелый приступ. Я провела с ней весь день. А вечером, почти решившись бежать, пришла в гостиницу и узнала, что Сэм уехал. Вот так, ничего мне не сказав. Неизвестно куда. «Я думаю, там, у озера, он попрощался с тобой», — тихо сказала Алекса. Рассказ ее задел. А еще она вдруг неожиданно вспомнила, что когда увидела Габриэла впервые, он тоже пел. Совпадение? Проклятие? Странная традиция женщин из их семьи? Или, возможно, ее собственная генетическая память? Вдруг Габриэл зацепил ее именно этим. Я поняла это, но кинулась его искать. Никто не знал, когда и куда он уехал. Видимо, вызвал такси из другого города. Я пыталась найти его с помощью магии, но ничего не вышло. Все смеялись надо мной и спрашивали, где же мой красавчик? А я даже спать не могла. Ходила так, словно у меня в животе огромная рана. Было очень больно. Я помню, что ночами лежала и смотрела в темноту. А потом умерла мама. И я вовсе перестала вставать с кровати. Для меня не оставалось смысла жить. И только хотелось, чтобы все закончилось быстрее. Чтобы перестало болеть. Но... Делия, оглянувшись на Алексу, грустно улыбнулась. Это в прошлом. У истории, как ты знаешь, хороший конец. Мне помогла соседка. Она едва ли не силой вливала в меня всякие бульоны. А потом она сказала мне, что я беременна, и у меня будет девочка. Я услышала эти слова, хотя не слышала почти ничего, что говорили мне раньше, но не поверила им сначала. а потом родилась я», — резюмировала Алекса. «Да. И это было настоящим чудом после всех потерь». Делия вернулась к кровати и мягко прикоснулась к волосам дочери. «Только то, что ты должна была появиться на свет, вернуло меня к жизни. Я понимала, что должна сохранить тебя, уберечь тебя, и старалась, как могла, делать это и дальше». Алекса молчала. Рассказ матери прошелся по сердцу ледяным холодком. Вот почему Делия постоянно унижалась и терпела. Не ради себя, а ради нее. К тому же можно себе представить, что говорили и как обращались с ней в Колмаре. Связалась с проходимцем, обычным человеком, да к тому же музыкантишкой. И еще умудрилась родить от него ребенка. Хуже и не придумаешь. Все в городках ратуют за чистоту крови. К тому же, как известно, чем чище кровь, тем сильнее дар. А уж на даре у них помешаны все. Ты осуждаешь меня? Теперь Делия снова смотрела прямо на дочь. Девушка покачала головой. Она действительно не осуждала. Да и к чему тут осуждение? Конечно, она хотела бы, чтобы у нее был влиятельный и любящий отец с нормальной магической кровью и высоким даром, вроде отца Тионы. Но, кажется, выбирать тут невозможно. И вот на свет появилась она, не слишком способная, определенно странная, да и к тому же с неуживчивым характером. Просто ходячая антиреклама смешанных браков. Еще некоторое время они сидели молча. Ни одна из них не могла найти подходящих слов. Поэтому Алекса даже обрадовалась, когда в дверь снова заглянул Себастьян Броу. «Ты еще здесь?» — обратился он к Делии. «Пойдем, я помогу тебе устроиться. Ты очень бледна. Обязательно отдохни». «Да». Делия встала и растерянно посмотрела на дочь. «Можно я навещу тебя попозже?» И, дождавшись утвердительного кивка, вышла. Радуга, взбежав по плечу хозяйки, потерлась о ее щеку. «Ну что же?» — Алекса машинально погладила фамильяра. «Зато теперь мы можем быть почти уверены, что мой отец не имеет никакого отношения к разлому. Даже если в Айрис была такая кровь, очень сомнительно, что во мне она есть. Но я, конечно, продолжу сбор сведений». Крыса не стала спорить. После разговора Алекса чувствовала себя какой-то выжатой, словно перекрученное в стиральной машине белье, и решила немного поспать, пока не пришли ее допрашивать. Но стоило ей взяться за подушку, чтобы опустить ее, как пальцы наткнулись на глянцевый прямоугольник. Карта. Алекса не сомневалась, что карты не было в то время, когда она поднимала подушку к спинке. И никто не мог ее подложить. Ни Себастьян, ни Делия не прикасались к подушке. Откуда же здесь карта? Магия? Вероятно. Но никакой магии Алекса не чувствовала. Девушка медленно извлекла карту и посмотрела на нее. Кроваво-красное солнце поднималось над разломом, пронзая лучами его тьму. И тьма казалась распахнутыми крыльями ворона, а само солнце — его кровавым вырванным сердцем. Такого солнца Алекса еще не видела. Тем не менее, это было оно — триумфальное, торжествующее, беспощадное в своей правоте. Аркан 19 — прямое положение. Еще одна из самых позитивных карт колоды, означающая ясность, жизненную силу, радость, раскрытие талантов и благоприятное начало. Однако здесь кровавый цвет солнца создавал слегка пугающее ощущение. Это было и карающее, неукротимое солнце. И под его воздействием мрак тоже оживал, воплощаясь в птицу. Это солнце было союзом света и тьмы. Ну что же, по крайней мере, это неплохой знак. Алекса отнесла бы его к ближайшему допросу. И уже не сомневалась, ей удастся извернуться так, чтобы не произнести то, что не следует. Конечно, это потребует определенной ловкости, но она справится. С этой мыслью Алекса спокойно заснула и проспала до самого прихода сотрудников Института практической магии. Допрос с применением магии был строго регламентирован, как и любые вмешательства в психику и память. Его предваряла длительная процедура, во время которой зачитывались положения, принятые к исполнению в городах, принадлежащих к общему магическому альянсу. Допрашиваемый уведомлялся о рисках, среди которых были головная боль, бессонница, временная частичная потеря памяти, в худших случаях — временное помутнение рассудка. В общем, ничего приятного. Однако отказ от процедуры мог привести к тому, что подозреваемого принуждали к ней, а при сопротивлении психики риски многократно увеличивались. Чем спокойнее допрашиваемый, тем меньше рисков. Алекса знала это, хотя впервые сталкивалась с процедурой лично. «Ты готова?» — — спросил Себастьян после того, как с формальностями было покончено. «Может, дать успокаивающий отвар?» Алекса едва заметно усмехнулась. Магистр, похоже, пытается усидеть на двух стульях и совместить должностные обязанности с возможностью заработать очки в глазах Делии. «Обойдусь», — ответила девушка холодно. Лежащая под подушкой карта усиливала уверенность, что все будет хорошо. Похоже, карты еще не подводили. Магистр тихо вздохнул и кивнул помощникам, подавая знак для начала процедуры. Вперед выступил один из магов. Он активировал небольшой амулет в виде звезды, настроив его на Алексу, и произнес открывающую формулу. «Ваше имя», — начал Себастьян. «Алекса Августа Милтон». «Назовите ваш возраст». 16 лет и...» Алекса задумалась. 8 месяцев». «Ваши родители?» «Делия Рози Милтон. Отец официально неизвестен. Делия называла только его имя — Сэм. Фамилию не знаю и никогда узнать не хотела». «Вы когда-нибудь встречались с отцом или получали от него какие-либо известия?» «Нет. Насколько мне известно, он не в курсе моего существования». Ритм вопросов успокаивал. Впрочем, Алекса и без этого не слишком нервничала. Семейный блок вопросов подошел к концу. За ним последовали вопросы о прибытии в Лонли-Рок и об Айрис. Алекса говорила правду. Ничего другого при подобном методе допроса произнести она не могла. Но если прямой вопрос не будет задан, можно не затрагивать скользкие моменты. А еще следовало говорить подробно, как можно больше правды. Это выравнивало магическую систему и создавало ощущение откровенности говорящего. «У вас был конфликт с учащейся старшей школы Айрис?» «Да, можно сказать и так. Она не приняла меня и плохо отзывалась о Тионе, с которой мы подружились». «Вы застали Айрис над телом ученика этой школы?» «Нет, я не видела ясно и не была уверена, что это она. Я видела только силуэт, а догадалась уже потом». «Как вы догадались?» «Это все Рокси, моя соседка по комнате. Она отметила, что Айрис и ее подруги одеты дурно, в неподходящие друг к другу вещи. И тогда я поняла, что они поменялись одеждой. Айрис никогда бы не оделась несуразно. Но сначала я заподозрила ее подругу». «У подруг Айрис есть причина испытывать к вам неприязнь?» «Да, думаю, да. Они считают меня виновной в том, что произошло с ней. Они думают, что Айрис не виновата. Ее подставили». «Кто подставил?» «Это мне неизвестно. Тем более я передала вам мнение ее подруг. Лучше спросить у них». «Что вам известно о бегстве Айрис?» «Я узнала об этом позже всех. Только то, что она выбралась из-под замка, усыпив охранника. И пропала». «Вы видели ее после побега?» «Вот он, скользкий вопрос. Стоит ответить «да» и подозрений не избежать». А если выяснится, что она видит и, возможно, даже привлекает к себе призраков, институт просто обязан будет включиться, как минимум, взять ее под контроль. Нет, я больше не видела ее живой. Но я видела ее мертвой. Я полагаю, это была она, — проговорила Алекса, сама удивляясь ледяному спокойствию своего голоса. Упав в воду, вы увидели тело, которое считаете телом Айрис впервые? Да, я впервые видела ее мертвое тело. «Разрешите посмотреть ваши воспоминания с момента, как вы подошли к скале, до момента, когда вас вынесли на берег?» «Я даю разрешение». Алекса уже понимала, что все скользкие места остались позади. Буквально чудом она избежала неприятных вопросов и не призналась в том, что пыталась взломать школьный архив и встретила в коридоре призрака. Неслыханное везение. Теперь, после выборочной проверки памяти, ее отпустят. Она читала, что процедура проверки воспоминаний приносит не слишком приятные ощущения. Но реальность оказалась еще хуже. Она снова падала и тонула, ощущая боль и уже готовясь принять смерть. Только теперь это происходило словно в замедленной съемке, растягиваясь до бесконечности. Когда она закашлялась, словно приходя в себя, все оборвалось. «Хватит!» Себастьян обхватил ее за плечи, устраиваясь поудобней. «Прости, что тебе пришлось пережить это еще раз. Нам нужно было убедиться». «Все нормально», — прохрипела Алекса. Говорить было трудно. Легкие еще горели, а голова буквально раскалывалась. «Не ограничивайте себя, если вам захочется еще раз посмотреть, как я умираю». «Извини. Это было необходимо». Он поднялся, не глядя на девушку. Видно, что магистр чувствовал себя слегка неловко. Сотрудники института убрались быстро, предоставив Алексе возможность приходить в себя. А вскоре появилась медсестра с укрепляющим раствором и ланчем. Есть Алексе не хотелось. Она так и оставила принесенное нетронутым, даже не полюбопытствовав, что там. Она просто лежала с закрытыми глазами, пока не поняла, что в комнате кто-то есть и пристально на нее смотрит. А тело покрывается мурашками озноба. Открывать глаза не хотелось, веки словно свинцом налились. Но, к сожалению, если ты не видишь опасность, она от этого не перестает существовать. Поэтому Алекса сделала над собой усилие и медленно открыла глаза. Прямо над ней стоял тот парень из коридора. Она вгляделась в его белое лицо с черными провалами на месте глаз и, наконец, окончательно его узнала.